Глава 24. Заря. На том месте, где мы свалились от усталости, мы ждем рассвета. Он приближается понемногу, ледяной, зловещий, и озаряет белесое пространство. Дождь перестал, в небе его больше нет. Свинцовая равнина с зеркалами потускневшей воды, казалось, вышла не только из ночи, но и поднялась из моря. Полусонные, оцепеневшие, измученные и замерзшие, мы присутствуем, приоткрыв глаза, при невероятном возрождении света. Но где же окопы? Видны только озера, и среди этих озер рвы, наполненные молочно-белой стоячей водой. Воды еще больше, чем мы думали. Вода затопила все. Она разлилась повсюду, и предсказание встреченных нами солдат сбылось. Окопов больше нет. Появившиеся каналы, погребенные окопы. Это всемирный потоп. Поле битвы не спит, оно погибло. Там, вдали, жизнь, может быть, продолжается, но где — неизвестно. Чтобы это увидеть, я встаю с трудом, пошатываясь, как больной, и ложусь опять. Шинель страшной тяжестью притягивает меня к земле. Рядом со мной три бесформенные глыбы. Одна из них — Паради. Он покрыт толстенной корой грязи, вздувшейся у пояса на месте подсумков. Паради тоже встает. Остальные спят, не двигаясь. И почему такая тишина? Небывалая тишина. Ни звука. Только время от времени среди этого невероятного оцепенения в воду падает ком земли. Никто не стреляет. Снарядов нет, они не разрываются. Пуль нет, потому что люди... А солдаты? Где солдаты? Мало-помалу удается их разглядеть. Некоторые спят недалеко от нас, с головы до ног покрытые грязью, почти превращенные в неодушевленные предметы. На некотором расстоянии я различаю других. Они съежились, как улитки, прилепившиеся к насыпи, размытой и наполовину поглощенной водой. Они лежат неподвижно, словно положенные в ряд кули. С них стекает вода и грязь, и они сами стали цвета земли, с которой смешались. Стараясь прервать молчание, я спрашиваю у Паради, он тоже смотрит в их сторону. «Это убитые?» «Сейчас увидим», — вполголоса отвечает он. «Полежим здесь немножко, наберемся сил и подойдем к ним. Мы переглядываемся и смотрим на тех, кто свалился здесь. У всех изможденные лица. Это даже не лица, а нечто грязное, стертое, измученное, с налившимися кровью глазами. С начала войны мы видели друг друга во всех видах, и все же друг друга не узнаем. Паради поворачивается всей своей массой и смотрит в другую сторону. Вдруг я замечаю, что его пробирает дрожь. Он протягивает огромную руку, покрытую корой грязи, и бормочет: «Там! Там!» Над поверхностью воды, перелившейся через края траншеи, на участке, особенно пострадавшем от снарядов, видны какие-то округлые рифы. Мы плетемся к ним. Это утопленники. Их головы погружены в воду. Видны спины с ремнями, просвечивающие сквозь известковую жижу, вздувшиеся голубые полотняные куртки, черные вывороченные ступни, торчащие на бесформенных ногах каких-то целлулоидных истуканов. На чьем-то погруженном в воду затылке волосы торчат дыбом, как водоросли. Вот лежит на краю насыпи чья-то запрокинутая голова. Вместо глаз две белые впадины, вместо рта черная дыра. Тело исчезло в грязной зыбкой могиле. Мертвец уставился в небо. Желтая одутловатая кожа лица кажется дряблой и сморщенной, как остывшее тесто. Эти утопленники, стоявшие здесь, часовые. Чем отчаяннее они пытались выбраться из этой крутой вязкой ямы, которая медленно, неотвратимо наполнялась водой, тем глубже погружались в нее. Они погибли, цепляясь за оползающую землю. Вот наши передовые позиции, а там передовые позиции немцев, такие же молчаливые и затопленные окопы немцев. Мы направляемся к этим размытым траншеям, проходим по земле, которая еще вчера была долиной ужаса. На жуткой полосе, где, очевидно, захлебнулась наша последняя атака, полтора года пули и снаряды безостановочно бороздили пространство, а еще совсем недавно их траектории неистово скрещивались в небе от горизонта к горизонту. Теперь здесь сверхъестественное поле покоя, покрытое людьми. Иные спят, другие тихонько шевелятся, приподнимают руку, приподнимают голову и либо оживают, либо медленно умирают. Неприятельская траншея окончательно погружается в болотистые низины и воронки, образуя цепь глубоких луж и колодцев. Еще сохранившиеся кое-где края траншеи движутся, расползаются и обваливаются. В одном месте в их глубину можно заглянуть. Там, среди моря жидкой грязи, нет трупов. Но вот нечто страшнее трупа. Рука голая, белая, застывшая, словно каменная, она торчит из дыры, которая смутно виднеется в стене сквозь воду. Здесь солдат был заживо погребен в своем убежище. Он только успел высунуть руку. Подойдя совсем близко, замечаешь, что куча земли, наваленная в ряд на остатки брустверов этой узкой водяной бездны, человеческие существа. Они умерли? Спят? Неизвестно. Во всяком случае, отдыхают. Немцы это, французы? Неизвестно. Один из них открывает глаза и смотрит на нас, покачивая головой. Мы его спрашиваем: «Француз?» Потом: «Дочь?» Он не отвечает, опять закрывает глаза и возвращается в небытие. Мы так и не узнали, кто он. Невозможно определить национальность этих существ ни по одежде, покрытой пластами грязи, ни по головному убору. Они либо с непокрытой головой, либо она повязана шерстяной тряпкой под мокрым вонючим капюшоном. Ни по оружию. В руках не винтовка, а что-то длинное, липкое, похожее на странную рыбу. Перед нами и за нами люди с мертвенными лицами, лишенные дара речи и воли, люди, отягченные землей, облегшие их в черный саван, и похожие друг на друга, как голые. После этой ужасающей ночи со всех сторон появляются выходцы с того света, облаченные в одинаковые мундиры грязи и беды. Это конец всего. Это на какое-то мгновение величественная приостановка, эпическое прекращение войны. Раньше я думал, что самое страшное бедствие войны – пламя взрывов. Потом я долго думал, что это удушливое, вечно суживающееся подземелье. Но оказалось, что это вода. Поднимается ветер, ледяной ветер, и нас пронизывает его ледяное дыхание. На затопленной долине, усеянной телами, между извилистыми безднами вод, между островками неподвижных людей, слипшихся, как присмыкающиеся, над этим хаосом, который разъезжается и тонет, обозначается какое-то движение. Здесь медленно перемещаются части, звенья караванов, составленных из существ, согнувшихся под тяжестью касок и грязи. Они плетутся, разбредаются и исчезают в тусклых далях. Заря так грязна, что, кажется, день кончился. Уцелевшие люди переселяются, кочуют по этой опустошенной земле, гонимые, жалкие, изнуренные, устрашенные великой несказанной бедой, некоторые трагичные и смешны, засасывающая грязь, от которой они бегут, их почти раздела. Проходя, они озираются, вглядываются, узнают в нас людей и кричат сквозь ветер: «Там еще хуже, чем здесь! Тех ребят, что падают в ямы, уже нельзя вытащить. Кто этой ночью ступил ногой на край ямы, тот погиб. Там, откуда мы идем, из земли торчат голова и плечи, они еще шевелятся, а тело все уже засосало грязь. Там есть дорога с плетеным настилом, который истерся, продырявился, и теперь это сущая западня. А там, где больше нет настила, теперь озеро в 2 метра глубины. А винтовки? Некоторые ребята так и не смогли их вытащить. Поглядите, вон на этих. Пришлось отрезать до пояса полы их шинелей. Черт с ними, с карманами, чтобы вызволить людей. Да и кроме того, у них не было сил, чтобы тащить такую тяжесть. С нашего дюма едва удалось снять шинель. Она весила не меньше 40 кило. Мы вдвоем еле-еле подняли ее. А вот с этого голоногого земля сорвала все. Штаны, кальсоны, башмаки. Неслыханное дело». Они проходят группами, а за этими отставшими солдатами плетутся другие, много других. Все спасаются, охваченные паникой, вырывая из земли тяжелые комья грязи. Беглецы, облаченные в непомерно раздувшиеся панцири, становятся все меньше и, наконец, исчезают из глаз. Мы встаем. Под ледяным ветром мы качаемся, как деревья. Мы подвигаемся мелкими шажками. В одном месте мы сворачиваем в сторону. Нас привлекает странное зрелище. Две фигуры странно переплелись. Они стоят плечом к плечу, обняв друг друга за шею. Что это? Поединок двух врагов, застигнутых смертью? Они застыли в этом положении и уже не могут отпустить друг друга? Нет, они оперлись друг на друга, чтобы поспать. Они не могли лечь на землю, которая уходила у них из-под ног и собиралась накрыть их. Они нагнулись, обхватили друг друга за плечи и, увязнув по колено, заснули. Не нарушая их покоя, мы уходим прочь от этого памятника беспомощной братской любви. Скоро мы и сами останавливаемся. Мы слишком понадеялись на свои силы. Мы не можем уйти отсюда. Наше мытарство еще не кончено. Мы снова валимся в грязь со звуком сбрасываемого с телеги навоза. Мы закрываем глаза, но время от времени приоткрываем их. К нам, шатаясь, подходят какие-то люди. Они нагибаются над нами и тихо, устало что-то говорят. Один из них бормочет: «Зинтот, верблябенхир». Другой отвечает: «Я». Примечание: «Они умерли, останемся здесь». «Да». Конец примечания. Это слово звучит как вздох, но они замечают, что мы шевелимся, и тотчас валятся рядом с нами. Человек с бесцветным голосом шепчет: «Мы сдаемся». Они с облегчением вздыхают, и словно пришел конец их мучениям, один из них, разрисованный грязью, как дикарь, пытается улыбнуться. «Оставайся здесь», — отвечает ему Паради, не поворачивая головы, которую он положил на бугорок. «А если хочешь, можешь пойти вместе с нами». «Да», — говорит немец, — «меня довольно». Мы молчим. Он спрашивает: «А другим можно?» «Да», — отвечает Паради. «Если хотят, пусть тоже остаются». Теперь их уже четверо лежат на земле. Один из них начинает хрипеть. Из его груди вырывается какая-то рыдающая песнь. Другие привстают, становятся на колени вокруг него. Лица их измазаны грязью, глаза широко открыты. Мы приподнимаемся и смотрим на них. Хрип затихает, и черноватое горло, которое трепетало, как птица, больше не двигается. «Христот», — говорит кто-то из немцев и плачет. Примечание: «Он мертв». Конец примечания. Другие опять укладываются спать. Плачущий тоже засыпает. Подходят несколько солдат, они шатаются, внезапно останавливаются, как пьяные, или ползут, как черви. Они хотят укрыться здесь, в углублении, куда мы уже забились, и мы засыпаем в повалку в этой братской могиле. Мы просыпаемся, переглядываемся. Мы с Паради приходим в себя, возвращаемся к жизни, к гневному свету, к кошмару. Перед нами опять пустынная долина с затопленными буграми, местами заржавленная долина цвета стали, где блестят канавы и ямы, полные воды, и на всем протяжении которой, как нечистоты, валяются тела. Одни еще дышат, другие разлагаются. Паради говорит мне: «Это и есть война». «Да, это и есть война», — глухо повторяет он. «Именно это, а не что иное». Я понимаю, что он хочет сказать. Война — это не атака, похожая на парад, не сражение с развивающимися знаменами, даже не рукопашная схватка, в которой неистовствуют и кричат. Война — это чудовищная, сверхъестественная усталость, вода по пояс, и грязь, и вши, и мерзость. Это заплесневелые лица, изодранные в клочья тела, трупы, всплывающие над прожорливой землей и уже не похожие на трупы. Да, война — это бесконечное однообразие бед, прерываемое потрясающими драмами, а не штык, сверкающий как серебро, не петушиная песня рожка на солнце. Для Паради это ясно. Он вспоминает нашу прогулку по городу и ворчит: «Помнишь ту бабенку в кафе? Она болтала об атаках, пускала слюни и говорила: „Ах, это, наверное, очень красиво“». Стрелок, который лежит, распластавшись в гнусной грязи, поднимает голову и восклицает: «Красиво! Да черта с два! Нечего сказать!» Может быть, корова тоже говорит красиво, когда на бойне в Левиет гонит стадо быков. Он сплевывает грязь, рот у него выпочкан, лицо мертвенно-бледное. «Пусть говорят, так надо», — бормочет он прерывистым, надорванным голосом. «Ладно, но красиво, черта с два». Он отмахивается от этой мысли и гневно восклицает: «Вот таким манером они и говорят, что им на нас начхать». Он опять плюет, но, обессилев, падает в свою грязевую ванну и кладет голову на собственный плевок. Преследуемый своими мыслями, Паради окидывает взглядом неописуемую картину местности и, не отрываясь от нее, повторяет: «Это и есть война. И так повсюду. Кто мы такие? Что здесь происходит?» «Да ничего особенного. Все, что мы видим вокруг, это только один клочок земли. Хорошенько запомни, что сегодня утром в мире на протяжении 3000 километров происходят такие же или приблизительно такие же беды, а то и похуже. И кроме того, — говорит товарищ, — он лежит рядом с нами, но мы его не узнаем даже по голосу, — завтра начнется то же самое. Ведь все это уже начиналось сызнова позавчера и несколько дней тому назад. Стрелок с усилием, как будто разрывая грязь, отдирается от земли, где под ним образовалось углубление, похожее на мокрый гроб, и садится в этой яме. Он моргает, встряхивает головой, чтобы очистить лицо от комьев прилипшей грязи, и говорит: «На этот раз мы выжили, и кто знает, завтра, может, тоже выживем, кто знает». Паради, покрытый тяжелыми пластами черной и желтой грязи, старается выразить мысль о том, что войну трудно вообразить и измерить во времени и пространстве. «Когда говорят о войне вообще, — размышляет он вслух, — как будто не говорят ничего. Слова застревают в горле. Мы здесь смотрим на все это, как слепые». Немного дальше гудит бас: «Да, все это невозможно себе представить». При этих словах кто-то внезапно раздражается смехом: «Да и как представить себе, не побывав здесь?» «Для этого надо рехнуться», — говорит стрелок. Паради нагибается к телу, лежащему рядом с ним. «Спишь?» «Нет, но никуда не двинусь», — сдавленным, испуганным голосом отвечает человек, покрытый толстым илистым панцирем, таким бугристым, будто его истоптали. «Вот что я тебе скажу. У меня верно пробит живот, но я в этом не уверен, а посмотреть боюсь. Давай поглядим». «Нет, пока не надо», — отвечает раненый. «Я еще немного полежу». Другие слабо шевелятся, шлепают по грязи или ползут на локтях, сбрасывая с себя отвратительный, липкий, давящий покров. Понемногу у этих мучеников проходит оцепенение, вызванное холодом, хотя дневной свет больше не разгорается над болотом, к которому спускается долина. Вокруг все так же безотрадно, а солнца нет и нет. Раздается голос, печальный, как похоронный звон: «Сколько ни рассказывай потом, все равно не поверят. Не по злобе, не для того, чтобы поиздеваться над тобой, а так просто не смогут поверить. Если будешь еще жив и вернешь какое-нибудь словечко в разговоре, скажешь, к примеру: нас посылали на ночные работы, нас обстреливали, мы чуть не утонули в болоте, тебе ответят: «О!» И, может быть, прибавят: «Небось, не весело было, туго вам пришлось». Вот и все. Никто не узнает. Знать будем мы одни. «Нет, мы сами забудем, даже мы», — восклицает кто-то. «Конечно, забудем. Мы, брат, уже забываем. Мы всего натерпелись. Каждая новая беда переполняет чашу. Мы не так устроены, чтобы все это вместить. Мысли растекаются, мы слишком малы». «Конечно, все забывается. Не только огромные, неисчислимые, как ты говоришь, беды времен войны, походы, которые вспахивают и перепахивают землю, ноги, стертые в кровь, боль в костях и ноша за плечами, словно выросшая до небес, усталость такая, что забываешь собственное имя, топтание или стояние на месте, которое вконец изматывает тебя, непосильный труд, Бесконечные ночи ты проводишь их, подстерегая врага, а он повсюду, и борясь со сном, а вместо подушки у тебя навоз и вши. Забываются даже те беды, что готовят тебе снаряды, пулеметы, мины, удушливые газы и контратаки. Мы видим все, как оно есть, только в те минуты, когда это происходит. Но все это забывается, уходит неизвестно как, неизвестно куда, и остаются только имена, только названия, как в военной сводке. «Это правильно», — говорит какой-то солдат, не поворачивая головы, которая словно торчит из шейной колодки. «Когда я был в отпуску, я заметил, что забыл немало вещей из моей прежней жизни. Несколько своих писем я перечитал, как новую книгу. И все-таки, несмотря ни на что, я забыл, как мучился на войне. Люди и думают-то немного, а больше забывают. Они машины забвения. Вот что такое люди. Значит, никто, даже мы сами, этого не запомним. Значит, все это горе окончательно забудется. Ко всем их страданиям прибавляется еще перспектива этого неизбежного великого бедствия, и люди сгибаются еще ниже и приникают к жалкому клочку земли, уцелевшему от потопа. Эх, если бы об этом помнили! Если бы об этом помнили, — говорит другой, — войны больше не было бы. Третий в заключении произносит прекрасные слова. Да, если бы люди запомнили, эта война не была бы так бесполезна. Но вдруг кто-то привстает, стряхивает с обеих рук грязь, и черный, как большая увязшая летучая мышь, глухо кричит: «После этой войны больше не должно быть войн!» На этом болотистом островке, где нас, еще слабых, беспомощных, ветры хлещут и треплют так сильно, что все вокруг сотрясается, словно остов гибнущего судна, этот крик человека, как будто желающего улететь, вызывает такие же крики: «После этой войны больше не должно быть войн!» Мрачные, гневные возгласы этих людей, прикованных к земле, вросших в землю, становятся все громче, и ветер разносит их: «Довольно войн! Довольно войн!» «Да, довольно! Воевать глупо! Глупо!» — бормочут они. «Да и что это все означает? Все это, о чем даже нельзя рассказать!» Они ворчат, рычат, как звери, столпившись на клочке земли, который хочет отнять у них стихия. Их лица похожи на изодранные маски. Возмущение их так велико, что они задыхаются. «Мы созданы, чтобы жить, а не околевать здесь. Люди созданы, чтобы быть мужьями, отцами, людьми, а не зверями, которые друг друга ненавидят, травят, пожирают». И везде, везде, либо кровожадные звери, либо загнанные, загубленные звери. Погляди, погляди. Я никогда не забуду этих беспредельных полей, где мутная вода смыла все краски, сгладила все очертания, и теперь все расползается, течет, заливая разбитые сооружения из кольев, проволоки, балок. Но среди этих мрачных просторов Стикса сила рассудка, логики и простоты вдруг потрясла этих людей, как приступ безумия. Их явно волнует, мучает мысль попробовать прожить свою жизнь на земле и быть счастливыми. Это не только право, но и обязанность, и даже идеал и добродетель. Ведь общественная жизнь создана лишь для того, чтобы облегчить каждому его личную внутреннюю жизнь. Жить нам, тебе, мне, всем. Довольно, воин, эх, воевать слишком глупо. Больше того, хуже. Эта смутная мысль, этот отрывистый ропот порождает отклик. Кто-то поднимает голову, увенчанную грязью, и, открыв рот на уровне земли, произносит: «Сражаются две армии. Это кончает самоубийством единая большая армия». Да и кто мы такие вот уже 2 года? Несчастные, невообразимо несчастные люди, да еще и дикари, разбойники, мерзавцы, скоты. «Хуже», — бормочет солдат, не находя других слов. «Да, согласен». В это скорбное утро люди, измученные усталостью, иссеченные дождем, потрясенные целой ночью грохота, уцелевшие от ураганного огня и наводнения, начинают постигать, до какой степени война и физически, и нравственно отвратительна. Она не только насилует здравый смысл, опошляет величие идеи, толкает на всяческие преступления, но и развивает все дурные наклонности. Себелюбие доходит до жестокости, жестокость до садизма, а потребность в наслаждении граничит с безумием. Они представляют себе все это, как недавно смутно представляли свои бедствия. Их гнев рвется наружу. Они пробуют выразить его словами, стонут, орут. Они как бы силятся освободиться от заблуждения, от невежества, которое пятнает их душу, как грязь тела, и хотят, наконец, узнать, за что им эта кара. «Так как же?» — восклицает кто-то. «Как же?» — повторяет другой, еще настойчивее. Ветер сотрясает затопленное пространство и массы людей, лежащих или коленопреклоненных, а то и неподвижных, как камни или плиты, и вызывает у них дрожь. «Войн больше не будет, когда не будет больше Германии!» — кричит какой-то солдат. «Нет, не так надо сказать», — восклицает другой. «Это еще не все. Войн больше не будет, когда будет побежден воинский дух». Завывание ветра почти заглушает его слова, тогда солдат поднимает голову и повторяет их. «Германия и милитаризм одно и то же», — яростно отчеканивает другой. «Это немцы захотели воевать и подготовили войну. Германия — это милитаризм». «Милитаризм», — повторяет другой. «А что это такое?» — спрашивает его. «Ну, это значит быть разбойниками». «Да, ты вот говоришь, что сегодня милитаризм зовется Германией, а завтра как его назовут?» «Не знаю», — отвечает кто-то низким голосом, звучащим как голос пророка. «Надо драться», — хрипло бурчит какая-то глыба, которая со времени нашего пробуждения так и осталась лежать во всепожирающей грязи. «Надо», — человек этот грузно переворачивается, — «надо отдать все, что у нас есть, наши силы, нашу шкуру, наши сердца, всю нашу жизнь, те радости, которые у нас еще остались, за это каторжное существование надо еще хвататься обеими руками, надо все вынести, даже несправедливость, которая царит кругом, и позор, и всю мерзость надо целиком отдаться войне, чтобы победить. Но если надо принести такую жертву», в отчаянии прибавляет человек глыба, повернувшись еще раз, «то потому что мы воюем ради всеобщего блага, а не ради какой-нибудь страны, против заблуждения, а не против какой-нибудь страны». «Нет», — возражает первый собеседник, — «надо убить войну в чреве всех стран». «А все-таки», — бурчит стрелок, сидя на корточках, — «некоторые воюют, и у них в голове совсем другие мысли. Я видел молодых, им плевать было на идеи. Для них главное — национальный вопрос, а не что-либо другое. Для них война — вопрос Родины, каждый хочет возвеличить свою Родину за счет других стран. Эти парни воевали, и хорошо воевали. Эти парни молоды, они молоды, их надо простить. Можно хорошо справляться с делом и не знать хорошенько, для чего. Право, люди сумасшедшие, это всегда нужно помнить. Шовинисты — это вши, — ворчит какой-то силуэт. Солдаты повторяют несколько раз, словно продвигаясь ощупью в потемках, «надо убить войну». «Да, войну, ее самое». Один из нас, кто вобрал голову в плечи, словно не может ее повернуть, упорствует. «Но все это одни разговоры. Не все ли равно, что думает тот или другой? Надо победить, вот и все». Но иные уже начали доискиваться истины. Они хотят узнать, заглянуть за пределы настоящего времени. Они волнуются, стараясь зажечь в себе свет мудрости и воли. В их голове роятся разрозненные мысли, с уст срываются нескладные речи. «Конечно, да, но надо понять самую суть». «Да, брат, нельзя терять из виду цель». «Цель? А разве победить в этой войне не цель?» — упрямо твердит человек Тумба. Двое в один голос отвечают ему «нет». В эту минуту послышался глухой шум. Вокруг раздались крики, мы вздрогнули.